Этого не может быть. Я еще раз перечитала заметку. Брэндон Стил и Лилия Гарлен официально объявили о помолвке. Свадьба планируется на начало осени. Подлец! Я с отчаянной яростью отшвырнула утреннюю газету. Та пролетела мимо фарфорового чайника и чуть не сбила с него крышку. Мэри, проворно подскочив, успела удержать чайник, а с ним и крышку. Затем посмотрела на меня с испугом. «Твое сердце разбито?» — спросила она с придыханием. «Разбито наше будущее!» Я стала покусывать губы, как всегда делала, когда нервничала. Мысли каруселью кружились в голове, но одна была особенно назойлива. Что делать? Что делать? «Не переживай так, Габи!» Мэри ласково погладила меня по плечу. «Он недостоин тебя. Ты еще встретишь свою любовь». «Ох, Мэри, милая, романтичная, наивная Мэри. В свои 15 она была так далека от суровой реальности, которую ей заменяли книги о приключениях и большой любви. И мне бы так хотелось, чтобы сестренка как можно дольше сохраняла веру в чудо. Для меня же это было недоступной роскошью». Я накрыла ее ладонь своей и выдавила улыбку. «Даже не сомневаюсь». «Может, еще чаю?» — спросила Мэри. Она посмотрела на блюдо, где скромно лежали три маленькие булочки с корицей. «И булочку?» «Нет. Спасибо, милая, я уже насытилась», — ответила я, игнорируя голодное бурчание в животе. «Лучше позови Ди и Лили и поделись с ними, а мне надо идти». «Куда?» — встрепенулась сестра. «Прогуляюсь. В город». Я встала из-за стола. «Тогда купи еще синих ниток, будь добра», — попросила Мэри. «А то у Дианы протерлось платье на рукаве. Я вечером заштопаю». Она была занята посудой на столе и, к счастью, не заметила, как я на миг зажмурилась, пытаясь отогнать подступающие слезы. Как мы могли ко всему этому прийти? «Папа, почему ты был такой беспечный?» «Куплю», — кивнула я сестре. С секундной жалостью к себе было покончено. На ее место вернулась прежняя решительность и злость. Газета валялась на полу, и, направляясь к выходу, я впечатала каблук аккурат в заметку о помолвке негодяя Стила. Я окучивала его почти полгода. Полгода! Строила глазки, томно вздыхала, с открытым ртом слушала его скучные монологи о разведении лысоухих кроликов и даже чуть не утонула, катаясь с ним по неокрепшему льду на пруду этой зимой. Все шло к тому, что он вот-вот попросит мои руки. На это сам Стил намекал мне не единожды. Оставалось сделать это официально. И тут такой поворот. И главное, я узнаю обо всем из газеты. Тут не только мои планы были нарушены, но и задета гордость. Но самое страшное, что помимо Брэндона Стила, в нашем городке, да и всей округе, больше никого подходящего для замужества не было. Он единственный холостяк, чей годовой доход был больше 20 тысяч кьер в год, а значит, мог с легкостью покрыть наш долг и не допустить, чтобы моя семья пошла по миру. Чтобы нам с сестрами не пришлось разлучаться. Ко всему прочему, Стил был еще и не дурен собой. Молодой, крепкий, с кудрявой шевелюрой цвета золотой пшеницы. То есть мне никогда не приходилось в его присутствии испытывать приступы отвращения. Разве что скуки. Но это ведь терпимо, верно? Не исключено, что со временем я смогла бы и полюбить его, если это чувство все еще доступно моему затвердевшему сердцу, в чем я была едва ли уверена. Я смахнула носком туфли несколько камешков с крошащихся ступенек. Крыльцо давно требовало ремонта, особенно лестница, которая проседала на глазах. Такими темпами скоро придется пользоваться только задней дверью. Калитка скрипнула и чуть накренилась. В списке моих расходов появился еще один пункт. Я вышла на дорогу и потуже завязала ленту на шляпке. Весна с каждым днем набирала силу. Солнце все чаще появлялось на небе, но ветер был еще очень непредсказуемым. Болеть же я себе позволить никак не могла. До центра города было полчаса ходьбы. Я шла быстро, чтобы не упустить Стила. Сегодня был вторник, а значит, с 10 до 11 его можно было застать в кофейне «Сладкая пышка», где он проводил свой второй завтрак. Брэндон Стил имел свои ритуалы, от которых никогда не отказывался. Я любезно здоровалась со всеми, кто попадался мне на пути, и всеми силами пыталась сохранять на лице жизнерадостное выражение. А поскольку в нашем маленьком провинциальном Берри друг друга знали все, то улыбка приклеилась ко мне надолго. Наконец, улица светлая, а за ней бульвар Великого Дракона, на котором, собственно, и находилась та самая сладкая пышка. Я со злорадством поздравила себя. Мой расчет оказался верен. Не прошло и минуты, как дверь кофейни распахнулась, и на залитый солнцем тротуар вступил Брэндон Стил. Судя по благостному взгляду, счастливый и сытый. Что ж, теперь мой выход. «Лэр Стил!» — громко окликнула я и зашагала к нему. Тот замер и уставился на меня, как на призрака. Затем нервно сглотнул и произнес сдавленно. «Лео Ланье! Вас можно поздравить, Брэндон!» — проговорила я холодным, вызывающим тоном. «Я ведь могу вас еще так называть? Или отныне только Лэр Стил? Мне, видимо, следует сделать вид, что никакой дружбы между нами и не было». Последние слова потонули в грохоте колес, пролетевшего мимо нас крытого экипажа. Спустя мгновение тот резко затормозил и накренился влево. Похоже, слетело колесо. Под громкое ржание лошадей и ругань кучера из кареты вышел молодой высокий мужчина в дорогом пальто цвета крепкого кофе. Он раздраженно стянул бежевый шарф, и солнце заискрилось в прозрачных чешуйках на его шее. «Драгомаг! В наших краях столь важная персона — большая редкость. Странно, что его экипаж запряжен обычными лошадьми, а не драка». «Хм!» — кашлянула я, возвращаясь к своей тираде. Стил вздрогнул и посмотрел на меня. «Так как? Мне теперь следует делать вид, что мы не знакомы?» «Нарги! Этот дракон своим шумным появлением сбил мне весь боевой настрой!» «Почему же, Лео Ланье?» — пробормотал Стил. На его щеках появились красные пятна. «Это совсем излишне, и...» «Мне позабыть все слова, что вы говорили мне? Забыть все обещания?» Я печально понизила голос и шагнула к нему. Он сразу попятился и часто заморгал. «Габриэла, я... Неужели я недостойна хотя бы того, чтобы услышать о вашей женитьбе лично от вас? Это из-за моего незавидного положения, да?» Я быстро глянула на солнце, чтобы глаза заслезились. Мне нужно было вызвать у него чувство вины. Стил не отличался твердостью характера. Я даже не сомневалась, что помолвка не являлась его личным выбором, поэтому был хоть небольшой, но шанс, что его сердце дрогнет и все повернется вспять. И вроде пока я была на верном пути. Согласно моему плану, я сейчас должна была произнести: «Что ж, не буду вам больше мешать», после чего развернуться и, быстро пряча слезы, удалиться прочь. Стил, вероятно, не побежал бы за мной прилюдно, но непременно нашел бы возможность посетить меня несколькими часами позже, после некоторых терзаний и мук совести. И тогда наедине я бы предприняла еще одну попытку все изменить. Итак, я взмахнула мокрыми ресницами и бросила ему гордо: «Что ж, Лэр Стил, не буду вам больше мешать». «Я подожду в кофейне», — перекрывая мои слова, раздался резкий голос позади. «Да что ж такое?» Я, все равно продолжая свой перформанс, развернулась и тут же врезалась в плечо того самого драгомага. Меня с ног до головы окутало ароматом его горьковато-сладкого парфюма. От неожиданности я даже не успела ничего сказать. извиниться. Только открыла рот, а Драгомаг уже недовольно дернул тем самым плечом, окинул меня уничтожительным взглядом и шагнул к двери кофейни. «Вам нужно было мое состояние!» В первое мгновение я даже не поверила, что это выкрикнул Брэндон Стил. Получилось у него это испуганно и неуверенно, как кукареку у молодого петушка. Тем не менее ударило меня под дых. «Что?» Я обернулась, не смея дышать. Звякнул колокольчик, за Драгомагом закрылась дверь пышки. «Вы не сказали, что ваше имение заложено, и на вас висит куча долгов!» Стил выпятил вперед грудь. «Ну точно! Петух!» «Я счастлива, что не успела довериться вам и сообщить столь сокровенные вещи, о которых не трубят на каждом углу. Сейчас мне даже не пришлось играть оскорбление, иначе мое сердце не вынесло бы подобной реакции. А ведь я собиралась... Уходите!» Стил растерянно заморгал. «Как вы вообще посмели ко мне подойти?» «Ну, вообще-то вы сами...» «Прочь!» — уже громче повторила я и указала пальцем на дорогу позади него. «Я не хочу вас больше знать, Лэр Стил! Забудьте мое имя навсегда!» Он снова попятился, наткнулся на фонарный столб, поправил съехавшую на лбу шляпу и, развернувшись, припустил вниз по улице. Мое сердце бешено колотилось. Кто ему сообщил о моем долге? Эту деталь моего бедственного положения я тщательно скрывала. Кто надоумил Стила навести справки о моем реальном финансовом положении? Чую, папаша той самой Лилии Гарлен. Никак не могли пристроить замуж свою дурнушку дочь и решили действовать грязными методами. Что ж, это будет мне уроком. Нужно просчитывать еще больше ходов наперед. Правда, с кем мне это делать? В Берри больше подходящих холостяков не осталось. «Нарк!» — выругалась я уже вслух. Случайно бросила взгляд в сторону кофейни и опять наткнулась глазами на Драгомага. Он сидел за столиком у самого окна и изучал меню. Шарф и шляпа небрежно лежали на соседнем стуле, пальто расстегнуто нараспашку, под ним видны темно-серый костюм и воротничок белоснежной рубашки. И все те же прозрачные драконьи чешуйки по всей шее, знак принадлежности к высшей расе и высшему обществу. Я невольно залюбовалась им, а потом осторожно коснулась одной единственной чешуйки на своем затылке, тщательно спрятанной под волосами. Драгомаг поднял голову и посмотрел на меня. Я спохватилась, сорвалась с места и поспешила удалиться. «Нитки!» — вспомнила я уже почти у дома. Погруженная в свои нелегкие мысли, кипя от гнева и досады, я, конечно же, забыла зайти в галантерейную лавку. Соврать, что синих не было? Нет, с сестрами я не могла так поступить. Мэри расстроится. Диана останется с порванным платьем. Я оценила расстояние до дома и потом до нужного мне магазина. Вздохнула и зашагала обратно, в город. По дороге мне встретился почтальон, славный парнишка с торчащим рыжим чубом и веснушчатым лицом. «Лео Габриэлла!» — позвал он меня. «Вам тут письма!» — и достал два конверта. «Заберете сами сейчас или отдать кому-то в доме?» Один конверт был из желтой бумаги, у него мог быть только один отправитель – мой кредитор. Не хотелось бы, чтобы он попал в руки кому-то из сестер, даже Мэри, которая была в курсе нашего бедственного положения. «Нет, возьму сейчас, спасибо, Джей», – ответила я, забирая письма. «Хорошего дня», – улыбнулся Джей, продолжая свой путь. Я подавила вздох. Да уж, день сегодня просто прекрасный. Лучше и не придумаешь. Я посмотрела на конверты. Желтый и правда был от господина Твиста, того самого, кому отец перед смертью проиграл наш дом. А вот второй я распахнула глаза, прочитав имя отправителя. Стейси Файлинг. Неужели? Я чуть не поддалась порыву вскрыть письмо прямо здесь, на дороге. Потом все же положила его в сумочку вместе с ненавистным желтым, чтобы прочитать позже. Хотелось приблизить эту минуту как можно быстрее, поэтому я ускорила шаг, временами переходя на бег. Стэйси, моя подруга, с которой я имела счастье учиться в пансионе для девочек, еще в те времена, когда родители могли себе это позволить. Потом судьба нас разлучила, и мы не виделись уже лет 5, лишь изредка обмениваясь письмами. Последнюю весточку я получила от нее почти год назад, и с тех пор от нее не было ни слуху, ни духу. И вот, наконец, она напомнила о себе. Ее письмо, как лучик солнца в моем царстве мрака. Я быстро купила синие нитки, прихватив еще и зеленые, чтобы подшить свой весенний плащ, и тут же опрометью бросилась домой. Передала покупки Мэри, чмокнула в щечку малышку Лили, которую та держала на руках. Восхитилась новым рисунком Дианы, пока снимала шляпку и плащ, и, наконец, ускользнула к себе в комнату. Начнем с неприятного. Я поморщилась, вскрывая желтый конверт. От него пахло табаком, как от самого сэра Сэма Твиста. Письмо от него было написано небрежным скачущим почерком. «Лео Габриэла Ланье. Довожу до вашего сведения, что срок, отведенный для возврата вашего долга, заканчивается 1 июня этого года. Если долг не будет выплачен в указанный срок, все ваше недвижимое имущество перейдет ко мне, согласно договору, подписанному вашим покойным отцом Фрэнком Ланье». «Да чтоб тебя!» Я скомкала письмо и отправила его в мусорную корзину. Но как я не пыталась держать себя в руках, внутри все равно все взорвалось. Твист очередной раз напомнил о сроке, который таял, как снег, на весеннем солнце. 2 месяца! У меня всего 2 месяца, чтобы найти способ отдать этот проклятый долг. А я не продвинулась в этом ни на йоту. И все из-за Брэндона Стила. Я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Потом потянулась за вторым конвертом, украшенным нежным узором из незабудок. Я улыбнулась, это так похоже на Стэйси. Бумага внутри тоже была усыпана рисунками из голубых цветков, а поверх них бежали округлые буквы, выведенные рукой подруги. «Милая Габи, надеюсь, у тебя все хорошо? Прости, что так долго не писала. Поверь, на то были веские причины, и одна из них... Вначале сядь. Сидишь? Тогда я продолжаю. Итак, та-дам! Я вышла замуж. Можешь поверить? Я сама еще не могу в это поверить. Мы обвенчались тайно, поэтому я не могла пригласить тебя на свадьбу. Прости. Я знаю, что ты простишь меня, ведь ты самый великодушный человек на свете. И точно поймешь меня. Если в 2 словах, то семья моего Тедди из Нувариши и меня считали невыгодной для него партией, поэтому нам пришлось пойти на такой шаг. Но сейчас уже все хорошо. Я теперь живу в столице. Тедди здесь работает в адвокатской конторе, к слову, весьма популярной даже у дракомагов. О, Габи, как мне тебя не хватает! И я просто умру, если не увижу тебя. Ты просто обязана приехать ко мне. На следующей неделе начинается новый сезон, и нас ждет уйма развлечений. Ты ведь приедешь, да? Напиши мне как можно скорее. Обнимаю. Жду. Твоя верная подруга Стэйси Файлинг. Теперь уже Саммер. Я несколько раз перечитала письмо, переживая целую бурю эмоций. Я была всем сердцем рада за Стэйси, если бы не маленькая червоточинка в груди. Подруга смогла найти свою любовь и была свободна в своем выборе. Именно об этом когда-то мы мечтали вместе. Но потом мои мысли потекли в ином русле. Стэйси вышла замуж за мужчину, который наверняка водит знакомства с состоятельными лэрами. Среди них точно найдутся и холостяки. Она живет в столице, что повышает разнообразие тех самых холостяков с подходящим мне годовым доходом. Почему бы не совместить приятное с полезным? Навестить подругу и...

Глядя на них, я верила, что они действительно созданы друг для друга. Потом мы пили чай в гостиной и играли в карточки, а ближе к 11 наконец отправились отдыхать. У Стэси была приходящая горничная, и мне предложили ее помощь, чтобы разобрать чемодан. Но я решила все сделать сама. Этим я и занималась, когда в дверь тихонько постучали. «Не спишь еще?» — шепнула Стэси, заглядывая. «Нет, проходи», — я улыбнулась. «Тедди уже уснул. Ему завтра рано в контору, а мне захотелось тебя еще увидеть. Пошушукаться, как в давние времена». Она прошла и села ко мне на кровать. На ней были только ночная сорочка и шаль, которую она накинула на плечи. «Я скучала по этому», — сказала я, улыбнувшись некоторой грустью. «Ты не хочешь мне ничего рассказать?» Взгляд подруги стал серьезным. Я вздохнула и положила в гардеробную последнюю вещь. «Я же вижу, что тебя что-то гнетет», — продолжала Стэси. «Ты права. Я села рядом с ней. Действительно, есть кое-что, что тяготит меня». «Ну, мне ты можешь доверить самое сокровенное», — воскликнула подруга. «Знаю. Я стала теребить ленту на платье». «Ты безответно влюблена!» — охнула Стэси. «О, если бы!» — я удрученно усмехнулась. «На моей семье огромный долг, Стэси, за который я не в состоянии рассчитаться». «Долг? Какой?» — встрепенулась подруга. «Может, мы с Тедди можем тебе помочь? У нас есть кое-какие сбережения? Можно еще попросить у его родителей?» Я остановила ее, накрыв ее ладонь своей. 10 000 кьер, Стэси. «Сколько?» Глаза подруги расширились в изумлении. «Но откуда он такой?» Я снова печально улыбнулась. «Отец незадолго до смерти проигрался в конец и заложил наш дом. Ты же знаешь, что у него давно было это пагубное пристрастие. А как умерла мама, он и вовсе пустился во все тяжкие. Вначале опустил наш банковский счет. А после в залоге оказался наш дом и земля. И у меня осталось только 2 месяца, чтобы отдать этот проклятый долг. Иначе я заморгала, прогоняя слезы. Мы останемся без дома, без всего. За себя я бы не волновалась, нашла бы себе место гувернантки или горничной. Но девочки, они еще чересчур малы, и с ними меня никто не возьмет на работу. Тетушка Брисейда, папина кузина, слишком немощна, чтобы приютить малышек у себя, и еще жутко сварливая. Она так и сказала в тот день, когда узнала о нашем долге, чтобы на нее не рассчитывали. Я и сейчас уговорила ее присмотреть за девчонками, только пообещав расплатиться маминой цепочкой. А через 2 месяца, если у нас отберут дом, девочкам придется отправиться в муниципальный приют. Сама представляешь, что это означает? Я не смогу даже видеться с ними часто. Мэри придется тоже начать работать, как только ей исполнится 16, вместо того, чтобы поступить на литературные курсы, как она мечтала. А Мэри ведь еще такая ранимая, такая нежная. Диана не сможет пойти учиться в художественную школу, а она ведь так хорошо рисует. Ну а Лили еще совсем малышка. Ей так нужны ласка и любовь близких, а не холодные стены приюта для бедных сирот. Если бы мама это видела, ее сердце бы снова остановилось навсегда. Я и сама, когда себе это представлю... О, Гэби! Подруга порывисто обняла меня. Это все так ужасно. Я даже и помыслить не могла, через что тебе приходится проходить. Ничего, я не теряю бодрости духа. «Пока справляюсь», — я похлопала ее по руке. «Ну что же делать?» Стэси остановилась и посмотрела на меня с волнением. «Мы ни за что не соберем такую сумму за 2 месяца!» «Нет, нет, никаких мы», — замотала я головой, спохватившись. Милая, добрая Стэси не изменяла себе, готовая кинуться спасти друзей даже в ущерб своей личной жизни. «Это моя проблема, и ее буду решать я, сама. Мне достаточно того, что ты просто рядом. Хотя, кое в чем ты все же можешь мне помочь». Я закусила губу. «В чем же?» Глаза подруги загорелись готовностью. «Помоги мне в поисках мужа», — выдохнула я. Стэйси несколько раз моргнула, открыла глаза, рот в удивлении, а я поспешила продолжить. Это мой единственный шанс, понимаешь? Выйти замуж за состоятельного человека, который сможет оплатить наши долги и сохранить наш дом. Я долго думала, правда, но у меня больше нет варианта, где взять такие деньги. Я так хочу, чтобы девочки были счастливы. Я приложила руку к груди. Я не хочу, чтобы их жизнь пошла под откос из-за глупости отца. «А ты?» — тихо спросила подруга. «Ты не хочешь быть счастливой? Ведь выйти замуж по расчету — это ведь совсем не для тебя. Ты ведь не об этом мечтала, Габи!» Я отмахнулась, будто бы с легкостью. «Это девичьи мечты. К чему о них сейчас вспоминать? А я буду счастлива, если мои сестры будут счастливы, и дом останется с нами. И мамина коллекция книг. И до этого всего вполне достаточно. Из чего ты решила, что брак по расчету не для меня?» Я подскочила и стала расхаживать по комнате. «Я как раз самая расчетливая в нашей семье, знаешь ли? На мне даже вся бухгалтерия была, к твоему сведению. Я всегда была сильна в математике, если помнишь». «При чем тут математика, Габи?» — вздохнула Стэйси. «Это нелюбимый мужчина, притом он на всю жизнь». «Будто я первая, кто собирается выйти замуж по расчету!» Я передернула плечами. «У дракомагов так и вовсе все так женятся. Не сахарная, не растаю. Или ты в меня не веришь? Считаешь, мне нечего предложить будущему мужу?» Я покрутилась. «Я вроде не дурна собой?» «Еще как не дурна!» Стэйси слабо усмехнулась. «Ко всему причем и умна. А вот об этом лучше не распространяться». Я подняла указательный палец, и мы засмеялись уже вместе. «Но все же такая глупая», — продолжила подруга со вздохом. «Обернем это в плюс», — я развела руками. «Авантюристка». Она поморщила нос, но я уже видела, что лед тронулся. «Сочту это за комплимент». «Габи», — простонала Стэйси. «Так ты мне поможешь?» Я плюхнулась перед ней на колени. «Мне нужна только информация. Может, в окружении твоего мужа есть холостяки с доходом 1020 в год? Или же ты знаешь места, где таких можно встретить?» «Я так сразу не скажу», — задумчиво покачала головой Стэйси. «Надо поговорить с Тедди. Сделаю это завтра же». «Спасибо». Я порывисто обняла ее. «Мне еще надо заложить кое-что из украшений. Боюсь, мой гардероб не дотягивает до столичного». Стэйси поднялась и подошла к платяному шкафу, где я уже развесила свои вещи. «На первое время я могу поделиться своими платьями, но завтра мы непременно отправимся к портнихе. У меня есть одна хорошая на примете. Берет недорого, а обшивает не хуже королевских портных. У нее самые модные выкройки». «Доверюсь тебе», — кивнула я. «Еще», — Стэйси побарабанила пальцами по дверце шкафа. «Как ты заметила, нужно составить список мест, богатых на холостяков. Ближайший бал, на который у меня есть приглашение для нас, через неделю. Я должна использовать каждый день. Вот и я об этом. Что ж, есть над чем поразмыслить, и все же утро вечера мудренее, так что... предлагаю все же пойти спать. Крепкий сон важнее для нашей красоты». Не могу не согласиться. Мы крепко обнялись с подругой и, наконец, распрощались до утра. И все же сон не сразу пришел ко мне. Я еще раз пересмотрела свои вещи. Затем достала спрятанные украшения. Ожерелье с изумрудами, диадему с топазами, кулон из редкого аметиста. Все эти украшения маме передала ее мать, то есть моя бабушка, спустя несколько недель после ее изгнания из дома. Бабушка нашла маму втайне от деда и вручила ей шкатулку, в которой хранились все украшения, подаренные в разное время маме родителями, со словами: «Это все, что я могу для тебя сделать». Первое время дела у мамы и папы шли неплохо. Мы не особо бедствовали, когда отец не втянулся в азартные игры. Постепенно содержимое шкатулки стало таять. После смерти мамы мне удалось спрятать то, что еще осталось в ней, от отца, который проиграл бы и оставшиеся украшения. Увы, хоть они и были дорогими, но все же не могли покрыть и десятой доли долга. А я не спешила с ними расставаться, оставляя на самый черный день. И сейчас я попытаюсь сохранить хотя бы часть из них. Но помимо ожерелья, диадемы и кулона было еще кое-что, что я хранила как зеницу ока. Мама взяла с меня обещание, что эту вещь я не продам никому и ни при каких обстоятельствах. Нефритовое яйцо в оправе из серебра размером с полладони. Со слов мамы, оно было очень древним, таким древним, что видела еще век великих драконов, а, возможно, было и создано ими. Иногда, когда я сжимала его в ладони, то ощущала легкую пульсацию. Не исключено, что мне это просто мерещилось, но хотелось думать, что доля правды в маминых словах все же была, и в этом яйце заключена некая сила. Да, несмотря на всю свою расчетливость, я все еще верила в сказки. Глава 4. Следующим утром я немного заспалась, но Стэсси меня не будила, поэтому завтрак у нас выдался поздним и без ее любимого Тедди, который давно отправился в свою контору. «Значит, план дня на сегодня таков», — говорила подруга, ловко намазывая маслом румяный тост. «Вначале идем к Изольде. Это портниха, о которой я тебе говорила. Я уже послала ей записку, предупредив, что мы будем в полдень. Затем, 3 часа, мы должны быть в Калибре. Это ресторан на бульваре мостов, весьма популярное место. И зачем нам нужно быть именно там?» — поинтересовалась я с наслаждением, откусывая от горячей булочки с сыром. «Тоже успела заказать там столик?» «И это тоже. Но...» — Стэсси подняла указательный палец. «3:30 там встреча у Тедди с его клиентом Филом Бейбори. У них бракоразводный процесс. Что, сама понимаешь, достаточно редкий случай. Супруга Бейбори была поймана на измене, и он этого простить не смог. Я осторожно расспросила о нем Тедди, потому что мне показалось, что это может быть интересно тебе. Итак, Фил Бейбори, 36 лет. Увлекается лошадьми, живет в Рейтмаре, пригороде Сильвертауна. Годовой доход – 18 тысяч кьер. 18? Я задумалась. Это еще куда ни шло. А что с детьми? Да и развод пока не состоялся. У меня ведь всего 2 месяца в запасе. Детей нет. Это была еще одна из причин для развода. Хотя женаты они были уже 5 лет. Поэтому, как мне кажется, этот Бейбори как раз будет торопиться с поиском новой невесты. Так как? Идем к Калибри. Сделаем вид, что оказались там случайно. Заодно и познакомимся с Лэром Бейбори. Думаю, стоит попытать удачу, согласилась я. Сейчас нужно использовать любой случай. Только не забудь, что мне нужно еще заложить украшение. У меня в кошельке всего 10 релю. Стэсси кивнула. Недалеко от ателье Изольды есть ломбард. Перед прогулкой в город подруга заставила надеть меня одно из своих платьев и помогла уложить волосы по столичной моде. Перед отходом она еще прихватила несколько визиток Теодора из его кабинета. «Они могут помочь нам в нескольких вопросах», — объяснила Стэсси. Она оказалась права. В ломбарде, куда мы заглянули в первую очередь, благодаря визитке Тедди, ростовщик назначил за мамино колье самый низкий процент из возможных. А это значило, что у меня появился шанс вернуть его себе по истечению срока залога. Следующим пунктом было ателье той самой Изольды. Расхваленная Стэсси портниха оказалась еще совсем молодой женщиной, веселой и энергичной. Она в мгновение ока измерила все мои параметры, потом заставила меня покрутиться, рассматривая и что-то прикидывая, затем разложила передо мной каталоги, открыв их на определенных страницах. Советую вот это и это для прогулок и мероприятий на свежем воздухе. Это и это для званого ужина, а это в качестве бального. Очень удачная модель. Многослойный низ, верхняя юбка съемная, а это выходит уже два варианта модели для выхода в свет. Кроме этого, к нему можно сшить ажурную пелерину, и это будет уже третий вариант. Итого, вместо одного бального платья получаем три, и никто не посмеет сказать, что вы повторяетесь в своем образе. Мы переглянулись со Стеси и одновременно заключили. Идеально! Пришлось сделать еще заказ на несколько пар перчаток и чулок, а также бальную сумочку. «Приглашение на несколько баллов я точно тебе гарантирую», — заверила меня Стеси. После обновления гардероба мой кошелек стал легче на 200 релю, а это почти половина денег, вырученных за колье. Правда, и платьев было заказано немало. До 3 часов осталось еще время, и Стеси предложила прогуляться по бульвару мостов. Свое название он получил за то, что с двух сторон омывался каналами, через которые, в свою очередь, были перекинуты мосты самых причудливых конструкций. Один украшали перила из кованых роз, другой – бронзовые драконы, третий весь был увит молодым плющом и походил на маленький сад. И это лишь малая часть, которую я успела посмотреть. Главная аллея бульвара пестрела клумбами с весенними цветами. Кроны деревьев уже успели окутаться салатово-желтой дымкой первой листвы, и на их ветках заливались звонкой трелью птицы. Заканчивался бульвар монументом, в котором мастер запечатлел один из главных моментов нашей истории – заключение союза между драконами и людьми, чтобы вместе противостоять нашествию сумеречных гарпий. На нем дракон протягивал человеку чашу собственной кровью. Испив ее, человек получал часть силы дракона. Именно от них и пошла раса дракомагов. Многие до сих пор называют их просто драконами, как и великих рептилий, однако сами дракомаги не любят такого обращения. Во всяком случае, именно так говорила мне мама. Часы на городской ратуше пробили 3, и Стеси, спохватившись, потянула меня в сторону калибри. Чтобы попасть в ресторан, пришлось пересечь чудесный мостик, перила которого были все увешаны маленькими кашпо с цветущими кактусами, привезенными из разных регионов Южной империи. Дарон. Во всяком случае, именно так гласили сопроводительные таблички. У самого ресторана нас тоже встретил кактус, только огромный, почти с меня ростом, а интерьер полностью соответствовал тематике пустынного юга. Оставалось только гадать, при чем тут калибри. Правда, справедливости ради, стены все же украшали панно с изображением этой маленькой птички. Мы только успели разместиться за своим столиком и сделать заказ тушеное мясо со сладкой морковью и имбирем, как в дверях появился муж Стеси с неким господином. «Они пришли!» Подруга пихнула меня ногой под столом, и я приостановилась. Не могу сказать, что спутник Теодора был красив. Скорее, обладал весьма посредственной внешностью и выглядел даже старше, чем должен в его возрасте. И животик у него уже наметился, и залысина на лбу поблескивала. А не маленький такой нос покрывала сеточка выразительных сосудов. Впрочем, с лица воду не пить, а в моем случае на это и вовсе не стоит обращать внимание. Да, и, возможно, этот Лэр Бэйбори был просто хорошим человеком, что тоже немаловажно для счастливого брака. Так я себя убеждала, пока Теодор и Фил Бэйбори шли к своему столику, не замечая нас. «Что-то они, конечно, рановато», — прошептала Стеси. «Но главное, мы на месте». Тут она выразительно кашлянула. Это сработало, и Теодор вместе с Бэйбери обернулись в нашу сторону. «Стейси!» — глаза Тедди расширились в изумлении. «Милый!» — вскрикнула подруга, имитируя бурную радость. «Надо же! Вот так встреча! А мы с Стейси гуляли по городу, посидели у Изольды, и вот уставшие решили перекусить. Чудо, что здесь нашелся свободный столик!» «Действительно невероятно!» Тедди уже тоже улыбался, забыв о всей своей важности. Правда, он тут же спохватился и убрал улыбку с лица. «А я тут по работе. Это мой клиент Лэр Филипп Бэйбори. Лэр Бэйбори, позвольте представить вам мою супругу Стейси Саммер и ее подругу Габриэлу Ланье». Лиа Ланье только вчера прибыла в Сильвертаун и остановилась у нас. «Невероятно приятно познакомиться, Лэр Бэйбори», прощебетала Стейси, протягивая тому руку. «Взаимно, Лиа Саммер». Бэйбори порозовел щеками и поцеловал ее руку. «Рад знакомству, Лиа Ланье». Теперь его влажные губы мазнули по моей руке. Я в ответ ослепительно улыбнулась и взмахнула ресницами. Он покраснел еще больше, а глаза заблестели, хороший знак. Оборона пробита. «Прошу простить, что мы не сможем разделить с вами трапезу, Лии», — произнес Теодор. «Но нам надо обсудить с Лэром Бэйбори конфиденциальный вопрос». «К сожалению», — поспешно кивнул Бэйбори. «О, само собой разумеется», — воскликнула Стейси. «Это мы несколько нарушили ваш покой, придя сюда». «Ты никогда не нарушишь мой покой, милая», — тихо произнес Тедди, тоже целуя ее руку. «Но сейчас время работать». «Теодор такой заботливый», — улыбнулась я подруге, когда мужчины ушли за свой столик. «Да, он такой», — вздохнула Стейси, но быстро сменила тему. «Ну как тебе, Бэйбори? Кажется, он был уже готов отложить свой конфиденциальный вопрос и остаться обедать с нами», — она хихикнула. «И он краснел, глядя на тебя». «Пусть все же побыстрее решат свои вопросы», — отозвалась я. «И становится свободным. А пока будем держать его в уме». Вскоре нам принесли наши блюда, и мы принялись наслаждаться вкусной едой. Правда, удовольствие мое было неполным, поскольку я постоянно ловила себя на мысли, как там мои сестры и не голодны ли. Но, увы, сейчас я не могла поделиться с ними этой едой, что ужасно угнетало. «Смотри, сюда и драконы захаживают», — шепнула мне Стейси. Я подняла глаза и заметила молодую пару. На мужчине было коричневое пальто, и на долю секунды мне показалось, что это все тот же самый дракомаг, который успел мне намазолить глаза. Но, приглядевшись, я поняла, что обозналась, и испытала облегчение. Что-то в том дракомаге настораживало меня, заставляло нервничать. Стейси тем временем делилась со мной мыслями, куда нам лучше пойти после обеда, да и вообще занять ближайшие дни до первого бала, на который у нас уже было приглашение. Мы еще лакомились фруктовым десертом, когда Теодор с Бэйбори заключили свою беседу. Они рассчитались с официантом и снова направились к нам. «Стейси, Габриэла», — начал Тедди, как только подошел, «Лэр Бэйбори интересуется, нравятся ли вам скачки. У него есть несколько приглашений на завтрашние скачки в Пентайне, и он хотел бы поделиться ими с нами. Как вы на это смотрите?» Бэйбори в это время улыбнулся и кивал в такт каждому его слову. «Вы говорите о крылатых скачках?» — встрепенулась Тесси. «Именно о них, Лиа». Улыбка Бэйбори стала шире. «Вы не откажете мне в удовольствии присутствовать там вместе со мной?» «Там участвуют драколошади», — пояснила подруга мне с горящими от возбуждения глазами, а после торопливо ответила Бэйбори. «Конечно, мы согласны, Лэр, и я с Теодором и Габриэла с удовольствием составим вам там компанию». Глава 5. Крылатые скачки в Пентейне называли еще королевскими, поскольку попасть туда, если ты не дракомаг из известной семьи, можно было лишь по специальному приглашению. Но поскольку Бэйбори увлекся этим всерьез и был настоящим специалистом по лошадям, в том числе и породы драко, то имел особые связи, дающие ему возможность посещать подобные мероприятия. Все это я узнала от Стейси, как только мы остались одни и сама вдохновилась. «По-моему, это лучшее, что можно было придумать для знакомства с высшим светом». Подруга была тоже невероятно воодушевлена, поскольку для нее все тоже было впервые. С тем лишь небольшим отличием, что ей не нужно было искать мужа, а значит, можно было просто наслаждаться предоставленными возможностями.

и являлся излюбленным местом для времяпрепровождения у жителей всего города, независимо от статуса. Со слов Стейси, там можно было найти развлечения на любой вкус. «Но береги кошелек», — предупредила она, — «поскольку это место общественное, то и воришек там предостаточно». Я уже давно не испытывала радости от примерки нового платья. Хотя бы просто потому, что много месяцев ничего себе не покупала. Поэтому, получив свои наряды от Изольды, долго крутилась перед зеркалом, не в силах выбрать, в чем пойти в парк. Мне нравилось абсолютно все. «Вот это, небесно-голубое», — приняла за меня решение Стейси. «Ты в нем, как незабудка, очень освежает и глаза делает ярче». По дороге в Сплендер-парк я попросила извозчика остановиться у почтамта, чтобы отправить письмо сестрам Берри, и очень надеялась получить ответ в скором времени. Меня волновало, как они там справляются в мое отсутствие. Далее мы проехали уже знакомый бульвар мостов, свернули к привокзальной площади, где я уже точно успела побывать, и вскоре показались кованые ворота Сплендер-парка, увитые вьюнком, который только-только зацвел. Стейси рассчиталась с извозчиком, и мы поспешили в парк. Здесь и правда было многолюдно. Все гуляли по двое или по трое, а то и целыми компаниями. Отовсюду слышался смех и веселые голоса, где-то вдалеке играла музыка, стайками носились ребятишки. «Ты считаешь, я смогу здесь подыскать себе жениха?» все же скептически заметила я. Пока проходящие мимо мужчины не выглядели, как зарабатывающие по 20 кьер в год. Скорее, это были леры среднего достатка, на которых при других обстоятельствах я бы и обратила, возможно, внимание, но не сейчас. Увы. А разве нельзя хоть иногда обойтись без этого, засмеялась Стейси. Можно ведь просто развлечься и отдохнуть. Я бы с удовольствием, но у меня слишком мало времени, ответила я, раскрывая зонтик от солнца. «По-моему, ты просто очень зациклилась на этом», — вздохнула подруга. «Один день ничего не значит». «Скажи это моему кредитору», — слабо улыбнулась я. «Ладно», — кивнула Стейси, — «пойдем. Покажу тебе часть парка, где можно встретить более респектабельных леров. Как насчет чашечки кофе на свежем воздухе? Только предупреждаю, там ты оставишь сумму, равную своим дневным тратам в Берри». «Ты умеешь вселить оптимизм», — усмехнулась я. «Но если цель оправдывает средства...» «Увы, гарантировать ничего не могу», — торопливо отозвалась Тесси. «Может, сегодня там будут только почтенные матроны и ни одного холостяка?» «Что ж, в моем деле нужно быть готовой рисковать», — ответила я уже бодрее. «Веди». И мы пошли по аллее зацветающих яблонь. Через пару дней их кроны вспыхнут белорозовым великолепием, пока же веточки украшали робко распускающиеся бутоны, которые прятались за такими же робко зеленеющими юными листочками. Заканчивалась аллея большим фонтаном из белоснежного мрамора. Вокруг него расположились столики под зонтиками мятного цвета. Большинство из них было занято посетителями кофейни, той самой, о которой говорила Стейси. Учтивый официант провел нас к свободному столику около самого фонтана, под кроной зеленеющего каштана. Увидев цены в меню, я едва сохранила лицо. «Нам два кофе и по пирожному, лунный свет», — сделала заказ Стейси, даже не изучив меню. Официант это оценил и теперь смотрел на нас с куда большим уважением. Он ушел, а подруга произнесла вполголоса: «Ты ведь хочешь произвести впечатление? Значит, нужно сойти за свою». «Ты права», — согласилась я, мысленно расставаясь с кругленькой суммой. «Мне уж точно не нужно выглядеть поберушкой». В ожидании заказа я принялась разглядывать публику. Мои опасения сбылись. Подавляющее большинство здесь все же были женщины. Но мужчины тоже нашлись. Двое из них были в паре с леями, еще двое респектабельного вида лет за 30 сидели за дальним столиком без дам, пили кофе, дымили сигаретами и вели неспешную беседу. Интересно, женатые или холостяки? Слишком далеко сидят. Зато рядом, за соседним столиком, в одиночестве, расположился еще один молодой человек, увлеченно читающий газету. Обручального кольца видно не было, значит, не женат. На дракомага тоже не похож, но одет с иголочки. Золотой перстень, украшенный опалом. Из нагрудного кармана свисает золотая цепочка часов. «Прекрасный кадр!» — заговорщицки шепнула мне Стеси и поиграла бровями. Я на это рассмеялась и нарочито громко и звонко, дабы привлечь к себе внимание все того же прекрасного кадра. Но он даже не оторвал взгляда от газеты. «Зануда!» — сочувственно прокомментировала подруга, чем вызвала у меня снова смех, на этот раз вполне искренний. Официант вернулся с кофе и десертом, невообразимо маленьким пирожным в виде шарика, покрытого белым шоколадом. «И это стоит целых 4 релю?» — шепотом спросила я у подруги. «Зато оно очень модное и, наверное, вкусное», — пожала та плечами. «То есть ты его даже никогда не пробовала?» — я криво улыбнулась. «Нет, но всегда мечтала». И Стейси воткнула десертную вилочку в ломкую глазурь. «Присоединяйся, чего застыла?» Но присоединиться я не успела, поскольку над столиками пронесся истошный крик. «Мармалета! Моя девочка! Зачем ты туда забралась?» По направлению к нам, путаясь в юбках, бежала пожилая женщина. Невысокая, худенькая, с завитыми, мелкие кудряшки, седыми волосами. Ее взгляд был устремлен куда-то вверх. Я тоже подняла глаза и потеряла дар речи. Прямо у меня над головой, на краю ветки, сидел огромный рыжий дракокот. Ветка под ним качнулась, и он хрипло мяукнул, потом заскользнул, пытаясь зацепиться за нее когтями, и испуганно взмахнул перепончатыми крыльями, которые у дракокотов имели скорее декоративный характер, чем практический. Во всяком случае, я слышала, что полноценно летать, как, например, те же драколошади, они не могли. «Мармалетта!» — вскрикнула женщина, чем еще больше напугала свою котейку. Ветка под ней стала угрожающе раскачиваться, и истошное мяуканье повторилось. Я подскочила на ноги, опасаясь, что она мне сейчас свалится на голову, но потом увидела страх в желтых кошачьих глазах и, не раздумывая, полезла на бортик фонтана. «Иди, иди сюда!» — протянула я руки к дракокошке. «Ну же, давай!» «Мармалета! Мармалета!» — стенала где-то рядом ее хозяйка. «Мармалета!» — как можно ласковее позвала я. «Иди же сюда! Ко мне! Не бойся!» Но та упорно цеплялась за ветку, хотя пушистая попа все сильнее тянула ее вниз. «Ну же!» — взмолилась я еще раз, а потом подпрыгнула, пытаясь схватить несчастного дракокота. Мне это удалось, только я не рассчитала сил. Мармалета оказалась неожиданно тяжелой. Я потеряла равновесие, и под отчаянное мяуканье дракокошки свалилась в бассейн, подняв 1000 брызг. Но мармалету я все же удержала. «Габи!» — Стесси металась около фонтана, не зная, как меня вытащить. Подбежали официант. Какой-то пожилой господин пытался протянуть мне свою трость, чтобы я за нее ухватилась. Хозяйка мармалеты, суетясь, заламывала руки и громко охала. «Все в порядке», — произнесла я, поднимаясь все же сама. Фонтан оказался неглубоким, и я кое-как выбралась из него. Женщина тут же перехватила у меня свою рыжую любимицу, и та, очутившись в ее объятиях, тотчас притихла. С меня водопадом стекала вода. Я сама выглядела не лучше мокрой кошки. Столики вокруг тоже пострадали от моего падения. Я с тоской бросила взгляд на размокшее пирожное, лунный свет, который так и не успела попробовать. «Ах, спасибо, моя дорогая!» — воскликнула хозяйка мармалеты, обращаясь ко мне. «Вы спасли мою девочку! Она, знаете ли, не очень умеет лазать по деревьям, высоты боится. Это, конечно, удивительно для дракокотов, но что поделать, вот такая она у меня». Женщина стала ласково поглаживать кошку. «Мы, знаете ли, всегда вместе, и дома, и на прогулке. Вот и сейчас она была со мной, а тут гляжу, нет рядом. Потом увидела на дереве, сердце аж зашлось. Наверное, белку испугалась, она их почему-то боится». Хозяйка спасенной кошки, конечно же, была дракомагом, но вела себя без всякого высокомерия. Ее улыбка была чуть растерянной, а взгляд доброжелательным и полным искренней благодарности. Большая редкость для их круга. «Ох, что же я все о себе!» — спохватилась она. «Вы же, миленькая, вся промокшая! Чем я могу вам помочь, дорогая? Как могу отблагодарить?» «Ничего, ничего не нужно, Леа», — ответила я, заставляя себя улыбаться. На ветерке меня стал пробирать холод, губы плохо слушались. «Главное, что ваша питомица в порядке». «Ну, к чему эти скромности, милая?» — сплеснула руками женщина. «Может, мы поедем ко мне? Обсохните, попьете чаю?» «Нет, нет, спасибо, мы тут рядом живем», — заверила я. «В таком виде мне точно не хотелось ходить по гостям. Лучше поскорее оказаться дома у Стэйси и снять себе это мокрое платье». «Нет, я все равно так просто это не оставлю», — заявила хозяйка Мармалеты. «Официант, запишите заказ этой милой Леи и ее спутницы на мой счет. И найдите мою карету, я отвезу девушек домой». «Спасибо, это так щедро с вашей стороны», — начала была я, но та перебила меня жестом. «Давайте так, сейчас вы отправитесь переодеваться и обсыхать, а в 5 часов я жду вас у себя дома на чай. Отказ не принимается. Запомните адрес. Платиновая улица, дом 8. Запомнили?» «Запомнили», — ответила за меня Стэйси, широко улыбаясь. «Вы не будете против, если мы приедем вдвоем, Леа?» «Леа? Вилмаруан», — представилась та. «Прошу прощения, от волнения совсем забыла, что нам следует познакомиться. Конечно, можно вдвоем, милая. Вы, наверное, сестры?» «Подруги», — ответила Стэйси, — «но близки, как сестры. Я Стэйси Саммер, а спасительница вашей кошечки Габриэла Ланье». Я присела в неуклюжем реверансе. У меня уже зуб на зуб не попадал, поэтому я была благодарна, что подруга взяла на себя весь разговор. Не прошло и нескольких минут, как прямо к фонтану подъехала элегантная карета. Одновременно с этим вернулся официант и принес плед, обходительно накинув его мне на плечи. Я поблагодарила его улыбкой и поспешила укрыться в карете от нескольких десятков любопытных глаз, обращенных на нас. Помимо Леа Руан в карете оказалась еще одна девушка-дракомаг, хрупкая, русоволосая и очень серьезная. На ее коленях лежала толстая книга в красивом переплете из бежевой кожи. «Это моя племянница Фрея», — сказала Вилма Руан, прижимая к себе притихшую Мармалету. «Она не очень любит прогулки в парке, предпочитает сидеть где-нибудь под деревом с томиком какого-нибудь Трайваса. Милая, а это Леа Габриэла Ланье и Леа Стэйси Саммер. Если бы ты знала, что только что произошло, наша Мармалета!» И почти всю дорогу она в красках и с бурными эмоциями рассказывала своей племяннице о моем подвиге. Фрея в ответ лишь иногда кивала, хмурила лоб, но ни разу так и не улыбнулась. Правда, какой-то неприязни по отношению к нам в ее взгляде тоже не читалось. Скорее, отстраненность, словно она в этот момент мыслями пребывала в другом месте. До того, как карета остановилась у дома Стэйси, Леа Руан еще успела немного расспросить нас о том, кто мы и откуда, а на прощание не преминула напомнить. «В 5 часов, Ли! Платиновая улица, дом 8!» Глава 7. «Это же район Эмеральд, понимаешь?» С этими словами Стэйси захлопнула за мной дверь. «Интересно, из какого семейства Леа Руан? Я никогда не слышала о ней». «Она дракомаг, и этим все сказано», — отозвалась я, спеша в свою комнату, чтобы поскорее избавиться от мокрого платья. «Давай помогу». Подруга принялась расстегивать крючки на моей спине. «Но ты ведь не собираешься проигнорировать ее приглашение на чай?» «Это было бы глупо!» Я не без помощи Стэйси стянула с себя платье и побежала в ванную греться. Подруга пошла за мной. В пансионе о личном пространстве можно было только мечтать. И мыться девчонкам приходилось тоже вместе, поэтому стесняться друг друга мы со Стэйси давно перестали. Я быстро набрала в ванну горячую воду и с наслаждением окунулась в нее. Подруга села рядом на бортик. Думаю, знакомство с ней может сослужить хорошую службу моей репутации в обществе, продолжила я. Возможно, даже она спротежирует меня кому-то. Если захочешь, чтобы ты составила ей компанию на каком-нибудь важном мероприятии, куда даже мой Тедди не может достать приглашение, Стэсси лукаво улыбнулась. Пока не будем так далеко заглядывать. Для начала мне нужно не разочаровать ее и не растерять ее симпатий, вздохнула я. Закрепите ее положительное мнение обо мне. Надеюсь, манер, коим обучила меня мама, будет достаточно, чтобы не опозориться за этим чаепитием. Скажи честно, у тебя это случайно вышло? Понизив голос до шепота, будто нас могут подслушать, спросила Стэсси. Я имею в виду спасти кота. Я фыркнула. Считаешь, я планировала сегодня искупаться в фонтане и дать расцарапать себя дракокоту? Я, конечно, расчетливая, но не настолько. Тем более ради чего? Ради внимания Лиа Руан? Если бы это был какой-нибудь Лэр Руан, а не Лиа, я поиграла бровями. Это другое дело. Да ну тебя, засмеялась Стэсси, а я плеснула в нее водой. У меня, наверное, просто сработал рефлекс, продолжила я, усмехаясь. Ты знаешь, сколько раз мне приходилось снимать с дерева нашего кота Вильяма? Я уже потеряла счет. Кстати, который час? Стэсси посмотрела на изящные золотые часики у себя на запястье. Почти три. Так что же мы тут рассиживаемся, спохватилась я. У нас осталось совсем немного времени. Следующие полтора часа мы были заняты сборами на чаепитие. Стэсси попросила свою домработницу сходить в кондитерскую и купить коробку самого дорогого шоколада, так как с пустыми руками идти в гости было неприлично. Потом она почти полчаса пыталась запудрить царапины у меня на груди и шее, так как все новые платья, которые успела сшить мне Изольда, имели в той или иной степени выразительное декольте. В результате решено было просто – завить мне волосы и распустить их по плечам, тем самым прикрыв исцарапанные участки шеи. Для этого вечера я выбрала платье из пепельно-серого шелка, украшенное лишь одним алым ремешком. Сдержанно и элегантно. Самое то, чтобы предстать перед влиятельной пожилой госпожой. Ровно в пять мы прибыли по нужному адресу. «Да он просто огромный!» – прошептала Стэсси, разглядывая особняк Лии Руан. Слепящий белый на фоне голубого неба и свежей зелени весеннего сада. Газоны были идеально подстрижены. Дорожка из белого камня, такая чистая, что по ней было страшно ступать. На ухоженных клумбах распускались первые ирисы и тюльпаны. В нескольких шагах от крыльца самого дома журчал маленький фонтан в виде крылатого змея. А на ступенях нас встречал пожилой дворецкий в ярко-синей ливрее. «Ли Руан вас уже ждет, Ли!» Он шевельнул своими пышными усами, изображая вежливую улыбку. Мы переступили порог холла и оказались в просторном холле с бежевыми коврами, золотисто-сливочными стенами и широкой лестницей из красного дерева. «Как замечательно, что вы пришли!» К нам уже спешила Ли Руан. Она пребывала в прекрасном расположении духа и широко улыбалась. За ней не спеша спускалась и ее племянница, Фрейя. Сейчас, при ярком свете, она казалась более юной и хрупкой, однако выше ростом. «Надеюсь, вы согрелись, моя милая?» Вилма взяла меня за руку. «Да, со мной все в порядке», — который раз заверила я ее с милой улыбкой. «И все же я попросила заварить для вас чаю с особыми травами, чтобы вас не догнала простуда», — сказала она. «Мне не хотелось бы, чтобы вы заболели из-за моей мармалетты». «Ну что вы, это лишние хлопоты», — я покачала головой. «Никаких хлопот. Мне в радость позаботиться о вас, Габриэла. Я же могу вас так называть?» «Безусловно», — заверила я ее. Стэсси как раз нашла момент вручить конфеты, и они были переданы дворецкому. «Джей!» — крикнула ему вслед Ли Руан. «Вели уж готовить чай, мы будем в голубой гостиной!» Мы не успели пройти нескольких шагов. Джей тоже отдалился лишь немного от нас, когда на крыльце дома послышались торопливые шаги. Кажется, господин вернулся. Дворецкий остановился. «Так это замечательно!» — воскликнула Вилма. «А я не ждала его раньше семи!» Дверь распахнулась, и в холл шагнул мужчина. В горле моем тотчас пересохло. «Это точно! Рок какой-то!» «Рональд, мальчик мой!» Леа Руан уже тянула к нему руки для объятий. «Как хорошо, что ты вернулся пораньше, а я пригласила на чай двух очаровательных лий!» «Рональд Кейхар, а это, конечно же, был он!» Перевел взгляд на меня, и желваки на его лице заметно напряглись. «Что ж, кажется, эта встреча стала неприятной для нас обоих. Позвольте представить вам моего любимого племянника!» Тем временем ворковала Вилма. «Рональда! А это мои новые подруги. Рон, Леа Стейси Саммер и Леа Габриэла Ланье». «Мы, кажется, знакомы». Я постаралась улыбнуться Рональду как можно милее. Руку я предусмотрительно не протянула ему, не желая, чтобы ее вновь проигнорировали. Сделала лишь легкий книксон. «Да, имели честь», — сухо отозвался дракомаг. «Правда? Его тетушку это, похоже, неимоверно восхитило. Тогда тебе вдвойне будет любопытно узнать, какое доброе и отважное сердце у Габриэлы. Вы ведь не против, если я буду обращаться к вам так по-дружески?» Вилма приобняла меня. «Нет, конечно», — заверила ее я. «Тогда пойдемте же поскорее в гостиную. Рональд, ты ведь почтишь нас своим присутствием? Мне не терпится рассказать тебе, что сегодня приключилось». Вильма выжидательно посмотрела на племянника. «Вообще-то я собирался немного отдохнуть и не мешать вашим женским беседам». Тот нервно повел шеей. «Рональд Кейхар!» Тон Леа Руан стал почти угрожающим. Дракомаг закатил глаза и обронил. «Присоединюсь к вам, как только переоденусь». «Вот и чудненько!» — снова беззаботно прощебетала Вильма. «Идемте же, милые мои, идемте! Это ужасно нелюбезно с моей стороны держать вас столько времени у входной двери!» По пути в гостиную я переглянулась с подругой. Та была не меньше меня ошеломлена открывшимся родством Леа Руан и Кейхара. С одним лишь исключением. Стейси это развлекала, мне же доставляла дискомфорт. И все же я решила для себя, что буду стараться быть как можно любезнее с этим пренеприятнейшим дракомагом, дабы не потерять расположение его тетушки. Голубая гостиная в полной мере соответствовала своему названию. Вся мебель, ковры, стены, шторы имели тот или иной оттенок синего цвета. От небесной лазури до морской волны. Уюта комнате добавляли элементы светлого дерева и большой белый камин. Нужно признать, что у хозяев этого дома был действительно хороший вкус. Мы со Стейси присели на мягкий диванчик. Леа Руан расположилась на софе напротив, рядом со своей мармалетой, которая спала, свернувшись клубком. Когда мы зашли, она едва ли глянула на нас и продолжила дремать, как ни в чем не бывало. Ее рыжая шерстка была уже сухой и лоснилась в лучах вечернего солнца. Фрея по-прежнему молчала. Она заняла кресло у камина и открыла книгу, которая все так же была при ней. «И где же вы познакомились с моим племянником? Позвольте полюбопытствовать», — спросила Вилма, пока горничная расставляла на кофейном столике блюда со сладостями и разливала по чашкам чай. «Это произошло не далее, чем вчера», — ответила я, — «на королевских скачках. Нас представил друг другу Лэр Говард». «А, этот повеса!» — Леа Руан чуточку нахмурилась. «Юным девицам с ним лучше не водить знакомств». «Мы с ним были знакомы до этого не более получаса», — улыбнулась я. «А с Лэром Кейхаром и того меньше». «Рон ужасный зануда, согласитесь», — со вздохом произнесла Вилма. «Не могу делать подобные выводы, Леа, поскольку наше общение ограничилось лишь парой фраз». Уклонилась я от прямого ответа, хотя меня прямо распирало с ней согласиться. Вместо этого я улыбнулась, сделав вид, что приняла ее замечание за забавную шутку. «Зря вы так, тетушка!» — внезапно подала голос Фрея. «Рональд, может быть, весьма остроумен». «Скорее, саркастичен!» — хмыкнула Вилма. А я даже не могла и подумать при встрече, что вы с Лэром Кейхаром состоите в родстве, — решила вставить слово Стэсси. Я его тетушка по материнской линии, — усмехнулась Лиа Руан и показала на портрет красивой светловолосой женщины, что висел над камином. Это моя дорогая сестра. Увы, ныне покойная, как и ее супруг. Теперь она тяжело вздохнула, а я вот осталась присматривать за их детишками. Кому еще за кем следует присматривать? Раздался голос Кейхара. Он размашистым шагом прошел к свободному креслу, которое по досадной случайности оказалось недалеко от меня, и опустился в него, тут же закинув ногу на ногу. Дракомаг всем своим видом выражал нежелание находиться в этой комнате. «Спасибо, что почтил нас своим присутствием, Рональд», — едко заметила Вилма. «Мы как раз обсуждали тебя и твой несносный характер». Стэсси тихонько хихикнула в ладошку. Я же сдержалась и обратилась к нему, как мне казалось, самой доброжелательной и искренней улыбкой. «Лиа Руан шутит. Мы ничего такого вас не говорили, Лэр Кейхар. Только если самое хорошее. Ваша сестра, например, похвалила ваше остроумие». Но ответом мне были снова неприязненный взгляд и молчание. «Да что с ним не так? Или же со мной?» «Ну и что же сегодня приключилось такого, что тебе не терпится мне рассказать, Вилма?» Обратился он уже к тетушке. Глаза той сразу загорелись. «Габриэла сегодня спасла нашу Мармалетту, представляешь?» Я скромно улыбнулась и взяла чашку с чаем. Далее второй раз уже за сегодня мы прослушали истории моего геройства и спасения дракокошки. Лиа Руан не скупилась на восторженные эпитеты в мой адрес, отчего с каждым ее словом я ощущала все большую неловкость, особенно если принять во внимание, что этот рассказ не произвел на Кейхара должного впечатления. Да, Вилма, Мармалетте крайне повезло, что именно в тот момент рядом с ней оказалась Лиа Ланье, произнес он, наконец, с плохо скрываемым сарказмом. Невероятное совпадение, правда? «Я считаю, это настоящее чудо!» Вилма тепло посмотрела на меня. «Ну что вы!» Я смущенно улыбнулась. «Говорите, вы не знали, что Лиа Руан является моей тетушкой?» Кейхар перевел взгляд на меня. «Даже представить не могла!» Я покачала головой и вновь попыталась улыбкой пробудить в нем хоть толику расположения к себе. Но он продолжал испытующе смотреть на меня, и я все же, занервничав, поправила волосы, перебросив их за плечи. Конечно же, я совсем забыла о царапинах, которые прятала под теми самыми локонами. И их сразу заметила Вилма, вскликнув. «Милая, какая жалость! Это все из-за моей Мармалетты! Рональд, у тебя ведь была заживляющая мазь. Принеси ее Габриэле, будь добр!» «Нет, нет, не стоит!» — запротестовала я. «Все само заживет!» «Конечно, стоит!» — отмахнулась Вилма. «Рональд, где твоя мазь?» «У меня в кабинете», — процедил он, поднимаясь. Кейхар направился было к дверям, но потом обернулся, глянув на меня. «Лиа Ланье, не пройдемте ли вместе со мной? Это рядом. Заодно мне нужно сказать вам пару слов. Это не займет много времени». Внутри все сдавило предчувствием чего-то недоброго. Но я нашла в себе силы улыбнуться и произвести ровным голосом. «Конечно, Лэр Кейхар». Вилма начала было ворчливо возмущаться. Зачем племяннику нужно беспокоить ее гостю, но я улыбнулась и ей, заверив, что все в порядке. Так мы с Кейхаром остались одни сначала в коридоре, а после он распахнул передо мной дверь кабинета. «Прошу». Я, расправив плечи, проплыла мимо него и оказалась среди высоких книжных шкафов и картин, изображающих сцены охоты. По центру стояли широченный письменный стол с креслом, а над ними, на стене, висела голова дикого кабана, очень свирепого вида. Но стоило обернуться, как чучело кабана показалось мне просто душкой в сравнении с дракомагом, который угрожающе навис надо мной. «Итак, Лиа Ланье», — медленно заговорил он, идя на меня, «вы думали, ваш спектакль окажется незамеченным? Конечно, моя тетушка слишком наивна, чтобы раскусить вас расчетливую авантюристку, чем, собственно, вы и воспользовались. Фрейя тоже витает в мире своих книжных грез и не обладает еще должным жизненным опытом, но меня вы не проведете. За время его тирады я вынуждена была отступать, пока не уткнулась в край стола. «Я не понимаю, о чем вы, Лэр Кейхар?» Я напустила на себя холодности, хотя сердце в груди трепыхалось, как у испуганного кролика. «Потрудитесь объяснить, иначе я сочту ваши слова за оскорбление». «О, строим из себя святую наивность, Леа!» Его рот искривился в ухмылке, больше похожий на волчий оскал. «Но вы именно та, кем я вас назвал. Наглая, безжалостная авантюристка, охотница за чужим состоянием. Я, как только увидел вас на скачках, сразу вспомнил, где имел случайность видеть и заодно слышать, как вы пытались вернуть расположение господина, который имел мозги сбежать от вас, кого вы обманули, не сказав о своем долге. А теперь вы появились в Сильвертауне и начали охоту на более крупную рыбку, да, Леа Ланье? Аппетиты у вас растут, как я погляжу». Признаться, у меня от этой разоблачительной речи похолодело в груди, правда, одновременно стала закипать злость, что он вообще понимает этот драконище. А Кейхар между тем продолжал. «Но знайте, что вы не первая охотница за состоянием Кейхара, не первая, кто надеется затащить меня под венец». «Что?» Теперь мои глаза расширились в искреннем изумлении. Из меня вырвался нервный смешок. А потом я и вовсе рассмеялась в голос. Конечно, этот смех тоже имел нервную природу. Но со стороны, видимо, выглядел иначе, потому что в глазах Кейхара промелькнуло смятение. «Так вы решили, что я пытаюсь охмурить вас?» Я стала обмахиваться ладонью. «О, боги! Это действительно забавно!» «Ну и самомнение у этого дракомага, честное слово!» «Если считаете, что я поверил этой сцене, Леа, то глубоко ошибаетесь!» Дракомаг выпрямился и пронзил меня гневным взглядом. «Способности актрисы у вас имеются, и изумление вы изобразили вполне натурально. Смех вообще идеален для театральных подмостков, но я вам не верю!» «Лэр Кейхар!» Я спокойно выдержала этот взгляд. «Мне все равно, верите вы мне или нет. Я не питаю никаких надежд на ваш счет. Вы мне не интересны, как мужчина. Я бы даже сказала, неприятны, если быть откровенной. Я никогда бы не выбрала вас в свои мужья даже за все деньги Кейхара. Признаться, для меня самой стало неприятным сюрпризом, что племянником столь милой и очаровательной Лии Руан являетесь вы. И вы не правы в том, что я подстроила спасение Мармалетты. Если бы вы там присутствовали, то убедились в обратном сами. Однако, с чего бы это мне оправдываться перед вами?» Я усмехнулась. «Видимо, вы всех равняете по себе, поэтому умолкаю. Мне больше сказать вам нечего. И выслушивать ваши обвинения я тоже не собираюсь. Дайте мне то, зачем мы пришли, и вернемся, наконец, в гостиную. Иначе наше столь долгое отсутствие могут неправильно истолковать. А вы ведь этого не хотите, верно?» Я лукаво улыбнулась. Кейхар смерил меня уничтожительным взглядом, затем порывисто обошел стол и достал из его ящика пузырек с аптечной наклейкой, доставил его передо мной и процедил. «И все равно я вам не верю». «Да», — вздохнула я с напускным сожалением. «Мужчинам в своем большинстве тяжело признать тот факт, что не все женщины жаждут их расположения. Они до последнего будут убеждать себя в собственной неотразимости». Я подхватила пузырек и направилась прочь. У двери гостиной Кейхар меня нагнал, чтобы сцедить еще немного яду. «Я все же надеюсь больше не увидеть вас рядом со своей тетушкой и сестрой». «Сожалею, Лэр, но это не вам решать», — отозвалась я и открыла дверь. «Наконец-то!» — воскликнула Вилма, увидев нас. «Где вы так долго были? Я слышала ваш смех, милая!» «О, это Лэр Кейхар поделился со мной одной занимательной шуткой. — улыбнулась я ей. «Какой же?» — сразу оживилась Лея Руан. «Я тебе потом расскажу ее, Вилма», — скривился Кейхар. «Ладно», — пожала та плечами. «А мы тут без вас обсуждали кое-что. Габриэла, милая, я хотела пригласить вас с подругой завтра в Great Bless, чтобы пострелять немного из лука. Как вы на это смотрите?» Я заметила недовольную гримасу Кейхара, поэтому с особым наслаждением произнесла. «С удовольствием приму ваше приглашение, Лиа. Обожаю стрельбу из лука».